без всякого выражения, глядя, как она надевает их, мелькая нижними юбками. Потом он вновь опустился на одно колено, чтобы надеть на нее туфли. Мэрин обратила внимание, что подошвы туфель ни капли не истерты. И чтобы прервать неловкое молчание, заметила, какие красивые туфли, совсем новые. «Нет, они не новые», — сказала миссис Кринсмит. «Им уже 7 лет». Нолан с почтением взглянул на нее. Мэрин вновь испытала то странное чувство изумления, которое не раз пробуждалось в ней в присутствии Анны Кринсмит. Она по-прежнему терялась в догадках, то ли миссис Кринсмит чем-то больна, то ли переживает период выздоровления после серьезной болезни. Обращение с ней домашних наталкивало на такие мысли. А в какой-то момент она спросила себя, и причиной этого вопроса стал еле заметный, но, несомненно, присутствующий оттенок в поведении Джеральда Скотту. Может быть, к миссис Кринсмит не всегда следует относиться как к нормальному человеку. Несомненно, она особо эксцентричная. Чтобы прогнать это настроение, Мэрин сказала, «Значит, вы их очень аккуратно носите?» «Я не так много хожу». «И в самом деле, — подумала Мэрин, — с той поры, как я сюда приехала, миссис Кринсмит еще ни разу не вышла из дому. Наверняка она нездорова». Нолан отступил назад, ожидая разрешения уйти. Ростом он был чуть ниже обеих женщин, а сейчас, из-за того, что весь как-то сжался и нахохлился, казался совсем карликом. «Останься, Деннис, будешь читать с нами». Мэрин удивилась. «Вы знаете французский?» «Да». Он недружелюбно посмотрел на нее. «Немного ревнует», — догадалась Мэриан. «Наверное, считает меня незваным гостем». «Деннис очень способный», — сказала миссис Кринсмит. «Еще послушаешь, как он играет на фортепиано и поет. Надо будет устроить музыкальный вечер. Останься». «Нет, мне надо идти. Проверить, как там рыбы». Он поднял коробку с летучей мышью. «Спокойной ночи», — сказал он и вышел. «Хорошенько заботься о моем мышонке», — крикнула ему вслед миссис Кринсмит, потом вздохнула. «Он тебе еще не показывал пруд, где живут лососи?» «Нет», — ответила Мэрин. «Я до сих пор почти не разговаривала с мистером Ноланом». «Значит, здесь есть лососи?» «А мистер Скотт тут сказал, что исчезли?» «Вернулись». «Только Скотту не рассказывай». «Больная? Или душевно больная?» — подумала Мэриан. «Надеюсь, он покажет тебе лососевый пруд. Ты видела когда-нибудь, как лососи подпрыгивают? Невероятно волнующее зрелище. Они выпрыгивают из воды и взбираются по камням. Необходимо фантастическое мужество, чтобы так вот ворваться в чуждую тебе стихию. Они словно души, стремящиеся к Богу». Пока Мэрин размышляла над этим несколько неожиданным сравнением, Анна встала и начала плавно двигаться по комнате. Она то и дело засматривалась на себя в зеркала, то в одно, то в другое. «Слышишь, какой ветер? Воет ужасно. А зимой он может свести с ума. Дует с утра до вечера, отнимая покой. Что ты думаешь о моем паже? О вашем... о Нолане? Кажется, он вам очень предан. Я думаю, он позволил бы мне медленно убивать его».